И Исаия 32:3-8. И пошел пророк Исаия к царю Езекию и сказал ему, что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? Езекия сказал, из далекой земли приходили не ко мне, из Вавилона. И сказал Исаия, что видели ли в доме твоем? Езекия сказал, видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищах моих, чего я не показал бы им. И сказал Исаии Езекии, выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет уведено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце цара Вавилонского. И сказал Езекии Исаии, благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он, мир и благосостояние пребудут в одни мои. Вы эту историю знаете. Езекия заболел смертельно. Исаия пошел и сказал ему, Езекия, сделай завещание для дома твоего, ты умрешь и не выздоровеешь. Езекия очень сильно стал плакать. Господи, вспомни, что я ходил с преданным сердцем перед лицом твоим. Вспомни все, что я делал. И это была правда. Езекия не нарисовал картины, которой это была правда. И он говорил, про половину дней моих я должен идти во врата преисподней. Жилище мое снимается с места моего и уносится, как шалаш пастушеский. Я, говорит, тосковал. Издавал звуки, как голубь, как журавль. Говорил, честно мне, спаси меня. Господь услышал, так сильно плачет. И говорит, Исаия, вернись назад и скажи ему, что я ему добавляю 15 лет. Я ему 15 лет добавляю, он будет жить. И когда Езекия вот так вот отвратился лицом к стене и плакал сильно, он обещал Господу, что я вовсе не в моей жизни, со звуком струн моим буду прославлять имя Твое. А Бог что-то видел впереди. Он не хотел дать ему эту жизнь, но он очень сильно просил. Почему Господь так сказал? За то, что ты вот это показал, все. Спрашивает, к нему приходили из Вавилона люди, послы, поздравить, видели знамени на земле. Тень пошла на 10 ступеней назад. И они поняли, это в Израиле только такой Бог сильный, который управляет всем. Они пришли его поздравить, потому что слышали. Он был болен, знамени видел, теперь выздоровел. И Бог ему устроил испытание, показать ему, что ты обещал мне, но лучше было бы, чтобы ты смирился и умер. Он ничего не говорил Езекии. Он ему дал право, как Соломону, делать все, что он хочет. И он пошел, показал все свои сокровищницы, показал своих сыновей, дочерей. И это было гордость его сердца, которое Бог видел. И он дальше говорит, вторая книга пророка Бинон, она, само Писание открывает, почему Бог так поступил. 32 глава, 2 книга пророка Бинон, 24 глава, 32 глава, 24-26 стихи. Чьи дни заболел Езекия смертельно. И помолился Господу, и он услышал его, и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его. И был на него за это гнев Божий написан. И результатом гнева было что? Придут враги, разграбят то, что у тебя есть, сыновья твои, чтобы быть царами и при царе быть, будут евнухами и будут служить цару Вавилонскому, как рабы. Вот цена непослушания воли Божией в отношении жить или умереть. Сложный вопрос, правда? С одной стороны, почему сложный? Не всегда так бывает. Иногда действительно враг хочет раньше времени похитить. И здесь же нам надо молиться. Но при всем том не требовать, Господи, дай оставь. Сегодня это объяснили бы как неверие. Говорят, вера не говорит, если вера говорит, дай все, никаких если. Тогда в этом случае Христос был тоже одним из грешников неверных, потому что он так молился. «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, а впрочем, не как я хочу, а как ты». Сегодня современные теологи сказали бы, какое «если»? Никаких «если». Тебе веры нет. А это был начальник веры Иисус Христос, правда? Когда он молился с неверием, с недоверием к Отцу, как человеку, было очень тесно. «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, чтобы мне ее не пить. А впрочем, не как я хочу, а как ты». Скажите, Бог услышит его молитву? Слышит, конечно, услышал. Но какую часть? Пролил эту чашу или дал пить? Дал пить. И он умер на благодарение Богу. Воскрес для нашего оправдания. Слава ему. Вот разница. И Соломон, я познал ту мудрость, которую Бог дал. Что для человека есть время жизни и время смерти. И, пожалуйста, люди, с одной стороны, вникайте в планы Божьи, в волю Божию, но не пытайтесь все переделать, потому что, может быть, Господь для вразумления тысяч других даст вам то, что вы просите, но будете горько плакать от того, что получили. И Езекия тоже заплакал. Наверное, не менее сильно, чем тогда, когда просил продлить мою жизнь, потому что понял, что он наделал. Но смирился и сказал: «Господи, да будет воля Твоя, благо слово, Господь, Ты не ошибаешься когда-нибудь». Вы знаете что? Я вам приведу один пример из нашей твоей практической жизни. Значит, я его тоже, он как-то в мое сердце пришел, в разум, я его помню всегда, когда говорю на эту тему, когда в одной нашей сестре, она и сегодня еще жива, и где-то даже церковь ведет. Когда они строили молитвенный дом лет 10-15 назад, она обратилась к Богу, муж обратился к Богу, уже не рассказываю, как это было. Но и он чуть ли не пастором был там, в этой церкви. Потом запил, потом загулял, пошел в блуд. И столько наделало много соблазна, но что в этой деревне очень трудно сейчас проповедовать, потому что показывает, глядите ваше, что она делает. Вот глядите. А ведь я вот этого и делаю, то хочет показать, это ваше. Это ваше. Вот почему сегодня, когда пастор говорит, а какое твое дело, то личная моя жизнь. Извините, это не совсем личное. Если в вашей личной жизни ложите клеймо на церковь, то это не просто личное, она еще кого-то касается. Вы поняли меня, о чем я говорю? Личное есть личное, но если это личное из христиан, тогда же это не совсем личное. Это же не совсем личное. А ну и значит, когда это так получилось, конечно, для этого был сильнейший удар, но и естественно, чисто по-человечески, она обвиняла и обвиняет сегодня почти всех. Одни не пришли вовремя, другие не помолились так, как надо, третьи еще что-то не помогли, четвертые еще что-то. Ну и однажды в одной из времен, мне это, наверное, было очень трудно, и она просто стала молиться, что ты, Господи, помоги мне, пришли кого-нибудь, и пусть мне эту ситуацию разъяснят, что произошло. Ну что это такое? Ну, церковь, дом построен молитвенный, а говорить трудно, потому что это на глазах все делалось. И потом человек, который вообще-то и стройку вел, и чуть ли не пастором был. Это значит, какой соблазн? Ну и когда эта сестра вошла, она очень обрадовалась. Но сначала поблагодарила Бога за то, что Бог ответил на молитву, прислал сосуд, с которым можно помолиться, но не Бог даст ответ, что произошло. Но когда они стали молиться, то Господь говорит: ты виновата в этом, что произошло. И я видел наперед, что с ним такое будет. И решил прервать его жизнь. А ты 3 дня в молитве с постом кричала: Господи, не отдам, оставь мне его. И говорит, в силу твоей молодости духовной, Я не мог тебе не ответить, потому что ты сказала бы, Бог меня не слышит. Я тебе ответил. Но ты пожинаешь то, что ты сделала. Правда. Она заболела туберкулезом, уже была последняя стадия, легкие были на ранах. Я говорю, 3 дня в молитве спасла. Господи, что хочешь, но я моего мужа не отдам, оставь мне его. Я говорю, тебе оставил, потому что ты виновата в том, что произошло, и никто другой. А я видел, что там будет, и хотел отнять его жизнь. Он был бы спасенным. А теперь... Вы понимаете, насколько это важно сегодня? Аминь. Вот почему Господь говорит, Соломон, я тебе люблю за то, что ты прощил вот это и не прощил вот этого. Оказывается, некоторые вещи и прощить не надо. Я понимаю, когда близко, вот просим. Я веду речь о чем? Чтобы сначала мы узнали волю Божию, надо ли, а потом уже делали. Сколько еще Марии я знаю матерей, которых еще в младенчестве Бог хотел отнять детей, они их вымолили. А сегодня эти дети в пьянстве гоняют их вокруг дома. К Богу. А Бог говорит, а я хотел это сделать, но ты сама этого, а теперь вот пожинай то, что ты вымолила. Гляди. И не рабши, а благодари Бога, что хоть сама стоишь, что надо. Вы понимаете, какие серьезные вещи? О чем сегодня Господь говорит здесь? Когда-то я помню, может быть, будет 2 случая, может, это 1, я их довольно много знаю, когда, значит, в одной первой семье родился ребенок, и он был, так сказать, ну, лишен разума. На таком уровне оставался, на детском даже меньше, чем детском. Ну и как? Почему? Вы знаете, если вы понимаете, как наследственность, мы очень часто не понимаем многие вещи. Почему так вот получается? И прошел же, он был уже взрослый. Не помню, он уже умер или нет, но, наверное, лет 35 было больше. И когда однажды стали молиться, и Бог им объясняет, верующим людям, через пророческое слово, почему он так допустил. И он сказал так, если бы он был здоровым, это был бы убийца. Он убил бы многих людей. И потом я допустил это, чтобы оградить его и вас оградить. И тогда они поняли. Им сразу бросилось в глаза, что этот мальчик и впоследствии мужчина, как только видел нож, он дрожать начинал вот так вот сразу. Вот попробуйте разобраться вот так вот. Я говорю, почему? Почему? А вот почему? Вот Бог знает наперед все. И говорю, и то, что он делает, я, братья, сейчас не имею в виду, когда дьявол что-то делает, его дела надо разрушать. А вот то, что Бог делает, допускает, шметь раннюю кожу и так далее, это уже его, так сказать, ну, первенство в этом. Он хозяин. Он распределяет все. Он назначает. И Давид говорит, что в моей книге записаны все дни мои, когда еще ни одного из них не было. Я мог привести другую массу примеров, но еще хочу напомнить. Почему люди могут умирать верующие раньше времени? И это тоже, я думаю, учение благодати. Я не думаю, что я вам что-то скажу не то, что надо. Есть люди, которые очень трудно освобождают от своих пороков внутренних. Вот характера их, они сопровождают буквально почти всю жизнь. Почему-то так, сами не прилагают усилия, не молятся, это уже другой вопрос, на который я сегодня не отвечу, потому что это тоже определенная тема может быть. Но такое часто бывает. И Бог их приводит часто в болезни, в трудное состояние, плавит их сердце и тут же забирает.